Глава 12. Утро с пижоном. Я открыла глаза. Во рту будто кошки в туалет ходили. И жутко хочется пить. О, вот стакан с водой. На полу. Рядом с кастрюлей. Зачем кастрюля? Я пытаюсь понять, где я. Вокруг темнота. Но в щель между плотными занавесками пробивается тусклый свет. Я взяла стакан и почти залпом осушила его. Мне надо еще. Где же я? Я с трудом поднялась и подошла к окну. Распахнула занавески и ахнула. Передо мной лежал город, как на ладони, залитый рассветным солнцем. Где я? Обрывки воспоминаний. Меня рвет на Юсупова, а потом какие-то размытые ошметки вспышек происходящего. Пижон дает мне пить. Меня тошнит. Бррррр. Я, наверное, у кого-то из пижоновских сотрудников. Может, у Вики? Я пошла на поиски кого-то живого. Зашла на кухню и налила себе воды из-под крана. Вернулась в гостиную и увидела еще одну дверь. Наверное, Викина спальня. Подумала я и уже собиралась подойти и постучать. Как дверь открылась, и в проеме показался... Пижон! В одних трусах! Он заслонил рукой глаза, будто в лицо ему ударил свет софитов, и вдруг увидел меня. Лицо его вытянулось, и он с треском захлопнул дверь прямо перед моим носом. Я оторопело стояла перед дверью и пыталась сообразить, что мне делать и что вообще происходит. В голове шумело. В теле ощущалась невероятная слабость. Спустя, как мне кажется, минуту, дверь открылась снова. Снова пижон в одних трусах. И снова дверь закрылась. Он что, думает, что у него галлюцинации? Или это такой тонкий намек мне, что я должна уйти? Я отвернулась от двери, сделала несколько шагов в сторону и в итоге села на диван. Я не могу никуда уйти без телефона, денег и верхней одежды в одном этом измятом платье, которое, к тому же, местами сильно грязное. Подумала я, оглядывая себя. Я продолжала сидеть на диване, уставившись на кастрюлю перед собой. Когда дверь в спальню снова открылась, и краем глаза я заметила, как пижон прошмыгнул мимо и скрылся за раздвижной дверцей. Я, пошатываясь, пошла на кухню за водой, пытаясь сообразить, что все-таки происходит. И почему он не разговаривает со мной? И почему я у него? «Лучше налей воду из фильтра». Раздалось за моей спиной, и я, взвизгнув от неожиданности, выронила стакан. Осколки полетели по кафелю кухни. Но почему я даже не удивлен? Скорее простонал, нежели сказал пижон. «Ты, может, пояснишь, что происходит?» Сказала я. «Что происходит? Что происходит?» Воскликнул пижон. «Происходит то, что ты вчера заблевала Юсупова. Свалилась ему на руки. Он тебя тащил до моей машины. Потом я тебя тащил до своего дома. Потом ты заблевала весь мой дом. И вот теперь ты колотишь мою посуду у меня на кухне». «Ты мог бы не кричать?» Тихо попросила я. «Голова раскалывается». «Голова раскалывается. Ты сколько шампанского вчера влила в себя? Я не виноват, что у тебя голова болит. Осколки сама убирай», сказал он и хлопнул дверью в ванну. Я пожала плечами и нагнулась за одним из блестящих стеклышек. «Нет, стой!» Дверь в ванну распахнулась. На лице узлохмаченного пижона читалась паника. «Уйди! Я сам уберу! Ты ведь сейчас изрежешься вся и снова с тобой весь день возиться! Вообще без рук останешься! Все, замри!» Я с удивлением выпрямилась и хотела уйти с кухни. «Я ведь сказал, замри!» рявкнул пижон. «Я не готов пускаться в дальнейшие приключения. Сейчас я тут уберу, потом отвезу тебя, куда скажешь. И все на этом. Все. Сделаем так, чтобы я тебя больше не видел. Можешь работать с Ирмой, если она хочет. Я готов тебе выделить отдельный кабинет. Все, что угодно, только чтобы не видеть тебя». «У тебя все нормально?» озабоченно спросила я. Пижон молча собирал осколки, а когда закончил, встал напротив меня и произнес: «Нет, видимо, не все в порядке». После этого развернулся и зашел в ванну, закрыв за собой дверь. «Какой-то он странный. У него явно какие-то психические заболевания. Чего он так распереживался? Я ж не просила его тащить меня к себе домой. Мог бы Лике позвонить, у него же есть ее номер». Я налила себе еще воды и уселась на диван. «Нам надо обсудить план действий». Пижон в халате вышел из ванной. Голос его был спокоен, мокрые волосы зачесаны. «Какой еще план?» – поморщилась я. «Можно я схожу в душ? А потом ты мне расскажешь, что вчера случилось и почему я проснулась у тебя на диване дома». «Сколько тебе времени надо?» 15 минут. И еще зубная щетка. И одежда какая-нибудь». Мне показалось, Пижон закатил глаза. Он зашел за раздвижную дверцу и вернулся со спортивным костюмом в руках. «Это мой, чистый. Завяжешь потуже. Зубные щетки в шкафчике в ванной. Время пошло». Я взяла вещи и шмыгнула в ванну. Нашла груду новых щеток в упаковках, схватила одну и выглянула в гостиную. «Щетку надо полоснуть кипятком. Поставь, пожалуйста, чайник. И где полотенце?» «Чистые полотенца, свернутые, лежат на входе в ванне. И давай ты без кипятка обойдешься». Голос его был спокоен, но я уже научилась угадывать зарождающееся раздражение. Я вернулась в ванну. Начала стаскивать платье. «Нет, нет, не годится». Я снова вышла и пошла на кухню. «Что еще?» Уставился на меня Пижон. «Чайник хочу поставить», ответила я и заметила, как заходили желваки на его щеках. «И еще мне нужен пакет, руку замотать». «Мне скоро в офисе надо быть». Пижон протянул мне рулон пакетиков для завтраков. «Я вызову тебе такси до дома». «Очень мило с твоей стороны», прищурилась я. «Может, ты еще и телефон мой соизволишь мне отдать? И сумку, что в твоем офисе, с деньгами и документами». «Я рад, что, судя по всему, ты чувствуешь себя намного лучше, чем вчера после эклеров». Пижон растянул губы в наигранной улыбке. Я тоже состроила рожицу, облила щетку кипятком и скрылась в ванной. «Сколько банок для волос-то? У меня аж глаза разбежались. Я про эти средства только в интернете читала, а в магазине и в руки взять боялась». Я с наслаждением намылила голову и благодарно ощутила, как теплые пенные струи ласкают кожу. После окончания банных процедур намазала лицо кремом, что нашла на полочке. Написано «Для мужчин». Надеюсь, борода не вырастет. И натянула спортивный костюм. Штаны удалось утянуть, чтобы они не спадали, а вот футболка вполне бы себе сошла за платье. «Итак, обсудим наши проблемы», начал Пижон, когда я вышла. «Какие наши проблемы?» Удивилась я. «Ты можешь не перебивать?» «А ты можешь шторы раскрыть? Чего мы как в подвале в темноте сидим? Ты зачем так замуровался?» «Я люблю полумрак», сказал Пижон. «Так это не полумрак, это тьма кромешная. Ты не стесняйся, ты нормально выглядишь. Особенно в этой голубой рубашке с брюками, а не в трусах». «Давай вернемся к теме», — сквозь зубы произнес Пижон. «Давай шторы раздвинем». Я подняла брови. Пижон рывком встал с барного кухонного стола, пересек гостиную и также рывком дернул гардины. Свет проник в квартиру, залив соединенную с гостиной кухню, где я села на высокий стул. «Итак», — снова начал откровенно недовольный Пижон. «Скажи, пожалуйста, что у вас случилось с Мариной Юсуповой?» «С этой брюнеткой, перед которой ты так лебезил?» «Ничего». Пожала плечами я. «Я лишь услышала, как эта овца в туалете меня за глаза обзывала. Ей крупно повезло, что мне резко поплохело, когда она к тебе подошла». «Так, а с Юсуповым что?» «Я и сама не знаю». Я развела руками и рассказала о вчерашних разговорах с бизнесменом. По мере моего рассказа, голова Пижона все сильнее опиралась на руку. «Что не так? Вообще-то он меня достал, и я уже собиралась его послать подальше, но...» «Вместо этого решила на него стошнить», — закончил фразу Пижон. Я закатила глаза. «Итак, у меня проблема. Я получил приглашение на дачу к Юсупову. Похоже, это очень тесная тусовка. Место — мечта любого предпринимателя». «Ура! Я рада за тебя!» сказала я, вставая. «Теперь можешь вернуть мне телефон и попрощаемся». «Подожди». «Сначала я получил приглашение от Марины в обмен на обещание, что их круг больше тебя не увидит. Как ты понимаешь, пообещать ей это мне было нетрудно». «Значит, я тебе помогла. Отлично. Рада сделать доброе дело». Я снова встала со стула. «Да подожди ты. Когда мы с Юсуповым грузили твое тело в мою машину, он меня тоже пригласил». «Вдвойне за тебя рада. Тебе не терпится передо мной похвастаться, что ли? Поверь, я спокойно бы прожила и без подробностей». «Загвоздка в том, что он пригласил меня с тобой», – тихо произнес Пижон. Я опустилась на стул, подле которого стояла. «Со мной?» «Угу, с тобой. И на Камаро». «Чего?» – не поняла я. «На машине на моей. Его сын любит трансформеров, и ему хочется посидеть в моей машине. Камаро согласна. Теперь надо как-то тебя уговорить». «Меня? Ты нормальный? Да я в этот ваш гадюшник больше не ногой. Тем более сам говоришь, ты с Мариной договорился». «Марину мне оставь», — отмахнулся Пижон. «Что ты хочешь за поездку к Юсупову на выходных?» «Что? Да ты достал! Я тебе уже говорила, что эскорт-услуги не ко мне. Ты не понял?» «Марсель». «Маша я!» «Нет, ты Марсель. Хоть тут не спорь. Иди паспорт проверь». «Его легко поменять». Я махнула рукой. 23 года не меняла». «Еще не вечер», — отрезала я. «Послушай, я прошу тебя мне помочь. У меня на кону сделка на 100 миллионов, и мне для нее нужен Юсупов. Мы можем с тобой договориться о проценте в случае успеха. Тогда мы станем настоящими партнерами, понимаешь? При чем тут эскорт? Я предлагаю тебе договор на бумаге со всеми условиями». Я задумалась. Все это со стороны выглядит очень странно. Однако, как это ни странно, я могу понять Пижона. Ему нужен Юсупов. Волей обстоятельств во все эти перипетии богатеньких мальчиков затесалась я. Я нужна Пижону. И если он собирается заключить договор... Уж на чем я собаку съела, так это на всяких договорах и соглашениях. Продумывать нюансы – мой конек. «Хорошо. Я согласна. Но сразу могу сказать. Должно быть указано точно. Никакой интимной связи. Ни с кем. Никакой обнаженки и вообще ничего, что хоть как-то намекает на отношения». «Относительно интима и нас с тобой, тут можешь быть уверена на 100%. Ты не в моем вкусе, уж прости». «Да, взаимно», – вставила я. «Я рад. А с третьими лицами решение твое. Я не намерен штрафовать тебя в случае...» «В случае чего?» – взвилась я. «Ты на что намекаешь? Что я лягу в постель к женатому старикашке?» «Если ты про Юсупова, то ему 52. Он занимается спортом, и я не называл бы его старикашкой», – вставил Пижон. «Да плевать мне, сколько ему лет!» – воскликнула я. «Он женат! Как ты вообще мог подумать?» «Я исключительно оговорил тот нюанс, что это твой выбор». «Фу!» «Я понял. Что касается обнаженки, тут можно поподробнее? Купальник – это обнаженка?» «Если он уместен. Но мне бы не хотелось быть в ситуациях с водой. Я не умею плавать». «Учту. Но 100% гарантии прописать не могу». Мы еще обсуждали детали сделки, проговаривали нюансы, и когда, наконец, много было оговорено, Пижон поднялся. «Скажи свой адрес, я вызову тебе такси до дома, а потом до офиса. Ирма уже присылала сообщение, что ждет тебя. Сегодня срок подачи документов по проверке». Я назвала улицу и номер дома, и мы спустились вниз. В лифте, как мне показалось, неловко стало не только мне. Несмотря на то, что Пижон рассказал, как тащил меня на себе, в замкнутом пространстве рядом с ним я чувствовала себя скованной. Когда двери наконец распахнулись, я радостно выбежала на волю. Такси уже ожидало меня, и я прыгнула в салон.